Глава 25. Бритва чуть царапала кожу. Похоже, ничего приличнее дешевого станка местной марки ни в доме, ни даже во всем Катаноме так и не нашлось. А вот мыло, напротив, оказалось мягким, душистым и наверняка безумно дорогим, привезенным, если не из самого Парижа, то наверняка откуда-то из Франции. Может, ее светлость герцогиня даже поделилась со мной собственными запасами, чтобы сиятельный князь Горчаков появился перед ней при полном, почти при полном параде. Одежда для визита к родовитой особе мне досталась вполне подходящая, в высшей степени официальная и сшитая из хорошей ткани, но при этом явно ношенная, с чужого плеча. Темно-серый пиджак сел отлично даже по рукавам, а вот брюки оказались чересчур свободными в поясе. Впрочем, это без труда исправил ремень, разумеется, тоже не из дешевых и более-менее совпавший по цвету кожи с ботинками. Рубашку можно было подобрать и удачней, а уж галстук тем более. Впрочем, жаловаться я уж точно не собирался. В первый раз за последние дни мне выпала возможность привести себя в порядок и, наконец, превратиться из оборванного грязного бродяги обратно в сиятельного российского аристократа. Достойного не только сесть за один стол с герцогиней, но и, если придется, говорить с ней от имени Его Величества императора Павла. «Отлично выглядите, князь. Этот облик определенно идет вам больше». Сама Гижицкая тоже перевоплотилась. Для нее у загадочной герцогини нашлись туфли на каблуке, узкая темная юбка и белая блузка, по странному совпадению похожая на ту, что осталась на ферме среди леса, где мы ночевали 2 дня назад. Волосами, косметикой и прочими дамскими штучками ее сиятельство занималось самостоятельно. И получилось бесподобно. Настолько, что я всерьез начал переживать за несчастное сердечко Жан-Поля. «Вы тоже великолепны, графиня!» Я плеснул себе в лицо ароматной водой, заканчивая бритье. «Впрочем, как и всегда». Гижицкая снова была во всеоружии и снова сияла непроницаемой ледяной броней собственного превосходства. Блестящая аристократка, в которой ничто больше не напоминало усталую и испуганную, и одновременно немыслимо храбрую девчонку, разделившую со мной путь от Триера сюда, в Лотарингию. В ней словно одновременно жили две личности. Одна настоящая, скрытая от всех, пожалуй, даже от себя самой, и лишь изредка проглядывающая из-под привычной маски. И вторая, та самая маска, из-за которой сходили с ума столичные модники, недоросли и, коли слухи не врали, порой даже серьезные государственные мужи с высшими чинами. Странный ночной разговор, пожалуй, сблизил нас куда больше всего того, что было между нами раньше. Однако теперь ее сиятельство графиня вернулось во всем блеске собственной красоты, величия и недосягаемости. Впрочем, едва ли мне стоило грустить на этот счет. Для переговоров с представительницей высшей местной знати вторая Гижицкая определенно годилась куда лучше первой. «Кажется, за нами уже приехали. Вы готовы?» «Нет, разумеется», — усмехнулся я, поправляя галстук. «Но как будто у нас с вами есть выбор, графиня». Машину герцогиня отрядила тоже куда солиднее той, что привезла нас в Катаном. Также французскую, не самой последней модели, но блестящую хромом и черным глянцем краски так, что становилось больно глазам. За рулем снова оказался Жан-Поль, и на этот раз вел так аккуратно, будто вез фамильный хрусталь. Впрочем, даже это не мешало ему буквально пожирать Гижицкую глазами через зеркало заднего вида. Видимо, 2 одинаково важных дела занимали его целиком и полностью, так что почти всю дорогу он провел в совершенно несвойственном для себя молчании. Жерар и тот разговаривал больше. «Мы направляемся в шато де Лагранж», — пояснил здоровяк, когда машина выехала из городка и свернула на узкую дорогу между высаженными в 2 ряда деревьями. «Герцогиня примет вас в собственной резиденции». Наверное, это тоже означало что-то важное, но понять истинного смысла встречи именно здесь я, конечно же, не мог. Моих познаний местной географии, кое-как освеженных с помощью Жан-Поля, хватило только, чтобы сообразить. Мы все еще весьма далеко от крупных городов Лотарингии, примерно 20 километров к северу от Меца. Серая лента асфальта еще пару минут вела нас между 2 каменных стен. А потом неожиданно закончилось около невысоких 2-этажных домиков, разделившись сразу на 3 грунтовки. Жан-Поль выкрутил руль и принялся объезжать увитые плющом старенькие здания слева. Теперь мы ехали еще медленнее, так что я без труда успел разглядеть проплывавшие за стеклом деревья, поле и даже загон для скота. А чуть дальше, за поворотом налево, нечто подозрительно напоминающее здоровенный сарай. Все это казалось настолько знакомым и понятным, что я даже не сразу осознал. Шато де Лагранж до боли напоминает родное Елизаветино. Пожалуй, с той только разницей, что наше фамильное поместье включало в себя целое село с парой сотен крестьянских хозяйств, школой и фельдшерским пунктом. А здесь все было каким-то ужатым, крохотным, хоть и уютным. Наверняка загадочная герцогиня владела угодьями единолично. Сам шато, впрочем, дому в Елизаветино не уступал ничуть. Двухэтажное здание в глубине сада выглядело не только старше на сотню-другую лет, но и даже как будто еще и хранило в строгих линиях отголоски тех времен. Заодно было еще и его персональной крепостью. И когда мы вышли из машины, оставили ее у ворот и продолжили путь пешком, впечатление лишь усилилось. Шато, по меньшей мере, с трех сторон окружал водоем, почти идеально прямоугольной формы и явно искусственного происхождения. До полноценного крепостного рва все это, конечно, не дотягивало, но я вдруг подумал, что взять это место штурмом было бы не так просто. Впрочем, как следует осмотреться вокруг, нам не дали. Мы приехали к герцогине по делу, и задерживать ее светлость Жерар не собирался. Мы направились прямо к шато, поднялись по ступеням к двери и прошли здание насквозь. Огромная роскошная лестница, картины и рыцарские доспехи в углу мелькнули и тут же сменили зеленью. К задней части здания примыкал еще один сад, намного гуще и крупнее того, что остался со стороны дороги. Видимо, его-то герцогиня выбрала для аудиенции. То ли чтобы спрятать странных гостей подальше от чужих глаз, то ли... «Господа, мадемуазель!» Темноволосая женщина поднялась нам навстречу из-за крохотного столика. «Добро пожаловать в шато де Лагранж!» На вид герцогине было лет 40 с небольшим, но на деле сильно одаренная могла оказаться чуть ли не вдвое старше. Когда она шагнула вперед, наши глаза оказались почти вровень. Зато изящество даже при росте ее светлости было не занимать. И даже густой летний загар, которого модницы в Петербурге всячески избегали, лишь подчеркивал ключицы и плечи, не скрытые темно-синей тканью платья. Герцогине сложно было назвать редкой красавицей, и все же мягкие черты лица оказались скорее приятными, да и улыбка добавляла немалую талику какого-то особенного радушного очарования. И даже во взгляде темных, почти черных глаз не было ничего цепкого и колючего, обычно присущего закаленным в светских боях аристократам. Впрочем, первое впечатление вполне могло оказаться обманчивым. К встрече герцогиня явно готовилась, и уж точно не без умысла. Практически никакой косметики, крохотные золотые серьги, простая прическа и платье незамысловатого кроя, свободные и определенно не самые роскошные из гардероба. Да и обстановка, тихий сад, плетёные креслица по числу гостей и скромный завтрак на небольшом круглом столике. Изо всех сил намекало, что наша встреча будет неформальной, личной, можно сказать, почти дружеской. Одной из тех, на которые люди порой позволяют себе сказать куда больше, чем на официальных светских мероприятиях. «Чудесное утро, не правда ли?» Герцогиня улыбнулась и чуть запрокинула голову, подставляя лицо лучам солнца. «Завтрак уже накрыт. Вы ведь не откажетесь от свежих круассанов?» «Ни в коем случае, ваша светлость». Я изобразил поклон и легонько коснулся губами ненавязчиво протянутой для поцелуя руки. Не то чтобы этикет непременно требовал подобного, однако герцогиня определенно задумала проверить мои манеры. Может, желала убедиться, что перед ней действительно русский аристократ, а не самозванец. И как будто убедилась. «Вижу, сегодня в шато де Лагранж гостит необычный человек», задумчиво проговорила она. «И тем удивительнее видеть вас так далеко от дома, да еще и в столь непростое время. Вы ведь назовете себя?» «Разумеется, ваша светлость», — ответил я. «Не вижу никаких причин скрывать собственное имя. Я Александр Горчаков, князь и верный слуга его величества российского императора Павла, а моя спутница — графиня Наталья Станиславовна Гижицкая». Когда я представился, герцогиня отступила на шаг. «Тот самый князь Горчаков?» проговорила она. «Я, конечно же, я наслышана о вас, но и подумать не могла, что мы когда-нибудь встретимся лично. Порой судьба преподносит сюрпризы, ваша светлость», — я изобразил учтивую улыбку. «Я был бы счастлив, окажись они столь же приятными, как и наша неожиданная встреча». «Да, да, конечно же, ваше сиятельство. Признаться, я представляла вас чуть старше. Если мое имя и удивило, а то и напугало герцогиню, она быстро взяла себя в руки, одним жестом прогнала Жерара и, ловко подхватив меня под локоть, проводила к столу. Видимо, подразумевалось, что завтракать мы будем без прислуги. Неудивительно. «Возможно, вы слышали о моём дедушке». Я осторожно опустился в хрупкое плетёное кресло. «Мы носим одно и то же имя и титул. В России князем называют каждого мужчину в семье, а не только главу рода». Солнце всё ещё светило ярко, тёплый ветер приятно касался кожи, а щебетание птиц в ветвях деревьев и не думало затихать. Но от домашнего уюта не осталось и следа. Герцогиня явно поняла, какая крупная рыба угодила ей в сети, и теперь, похоже, соображала, что со всем этим делать. «Может и так, ваше сиятельство. Я не настолько хорошо знаю традиции наследования в России», — отозвалась она. «Но одно мне известно точно. Имя князя Александра Горчакова даже здесь, в Лотарингии, произносит немногим реже имени императора Павла». «Уж не знаю, чему я обязан подобному», — я пожал плечами. «Я лишь один из немногих подданных российской короны. Не сомневаюсь, что у вашего правителя достаточно верных слуг». Герцогиня вдруг нахмурилась и посмотрела мне прямо в глаза. «Но не каждого из них обвиняют в убийстве германского кайзера».